рубил их поздней осенью, вывозил весною, осушил только ему известным способом. Он питал пристрастие к цельным ободам, которые гнул из выдержанного дуба в горячем масле, а если уж заказывали особо тяжелую пару, то составлял обод не из 6 косяков, как все мастера, а из 4, которые соединял шипами своей самохлебовской формы и стягивал горячей шиной всегда только у одного кузнеца, у старого Павлюченки, который пропил все, кроме неистовой любви к саням и телегам. Таков был главный судья Успенки, в прошлом лихой кулачный боец Данила Прохорович Самохлебов. Опишу я о нем так подробно потому, что был он, кроме всего прочего, еще и моим прадедом, на колесах которого катили не коляски и брички, не кареты и телеги, не тарантасы и лесовозные роспуски. На них сама Россия катила из тех времен в эти, из века 19 в век 20. Следующим слева от Самохлебова непременно усаживался Юзеф Янович Замора, широко известный никому не нужными женскими козловыми сапожками с ушками, не слева и справа, а спереди и сзади. Сапожки были на наборном каблучке, колодка удобная, работа честная, но, увы, Юзеф Янович не признавал моды, а потому, в конце концов, в его добротно сшитых сапожках с ушками спереди и сзади щеголяли только на Успенке. А какой может быть заработок у сапожника на Успенке, если там со времен первопоселенцев сапоги носят исключительно в долг? И у Юзефа Заморы было множество долгов своих и чужих, а денег не было никогда, что и увело в результате его младшенькую молгожатку, которую он звал Малпочкой, в дом мадам Переглядовой. Ну, всему свое время, как говорила моя бабушка. Кроме долгов и непутевой Малпочки, Бог наградил Юзефа Замору невероятной честностью. Если он говорил «да», он делал «да». А если он говорил «нет», его можно было четвертовать, но он не ударил бы пальцем о палец. Если он брал в долг стакан пшена и 19 спичек, он возвращал стакан сожмений и 20 спичек, хотя для этого ему приходилось занимать то и другое у третьего лица. Он был настолько честен, что при всей своей католической, а это значит сверхнормальной религиозности, признал существование Аллаха и Магомета, поскольку иначе не мог объяснить, почему на свете живет такой хороший человек, как Байрулла Мухиддинов, его друг и сосед по судейской скамье. Байрулла Мухиддинов знал всех лошадей города, а все лошади знали Байруллу. И, так уверяла меня бабушка, при встрече непременно кивали тяжелыми головами. Байрулла при одном взгляде на годовалого стригунка мог определить его способности, силу, характер, судьбу, любимый аллюр и день смерти. Он учил молодых рысаков рыси и скаковых галопу. Он советовал, в какую телегу запрячь битюга и какая оглобля при этом должна быть толще, потому что необъяснимо предугадывал, на какую сторону будет заваливать конь на обледенелых спусках прославля. Он определял возраст жеребца, не заглядывая в зубы, и знал, сколько следует заплатить за кобылу, которую по дешевке продавал невероятно орущий цыганский табор. Он предсказывал, скольких жеребчиков принесет молодая кобылка и где следует подбирать ей пару. Он лечил от запала и засечек, от лишаев и сапа, от задыха и ёкающей селезенки настоями и мазями, которые делал сам. Байруллу приглашали не только в пристенье, но и в саму крепость, если заболевала, трудно рожала или вдруг начинала дурить какая-нибудь лошадь. И он шел пешком с Успенской горы через пристенье, крепостные ворота и порой за соборный холм, потому что у него никогда не было собственного коня, а было 8 детей от своей жены и 6 от умершего брата. И еще Байрулла никогда не брал денег за то, что лечил лошадей. Он считал, что доброе дело нельзя оскорблять расчетом. Над ним громко потешалось пристенье, его сдержанно уважала крепость, и его открыто и горячо любила Успенка. И, конечно же, все лошади города прославили от глупых жеребят до седых жеребцов.